Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Малыш родился крохотный, беспомощный. Что вырастет он, верится с трудом. Какие ждут дела его и подвиги, сейчас не может рассказать никто. В начале жизни в малом он нуждается, в уютном доме, в маминых руках. Его пока заботы не касаются. Жизнь малыша беспечна и легка. С огромным миром будет он знакомиться. Он улыбнется и узнает мать. Малыш привыкнет к маминому голосу, и многое он станет понимать. И пусть не сразу у него получатся и первые слова, и первый шаг. Ходить он обязательно научится, и повзрослеет детская душа. Но нужно время. Матери хотелось бы, чтобы ребенок поскорее взрослел. Пройдут года, и он достигнет зрелости и совершит немало добрых дел. От Слова Божьего душа рождается. Ребенком малым начинает жить, и над рожденным сам Господь склоняется, чтобы дитя любовью окружить. Заботливо и нежно руки Божьи все нужное младенцу подают, ведут ребенка от простого к сложному и от шагов неверных берегут. О нет, не сразу у него получатся шаги, слова, но день придет и час. Ходить он обязательно научится, добро от зла он будет отличать. Растет дитя и познает все новое, и хочет Бог, чтобы младенец рос. Все старше и разумней он становится, все ярче виден в нем Иисус Христос. И пусть кому-то медленным покажется то время, что для роста нам дано. Младенец, отрок, юноша. Так каждому рожденному Христом расти должно. И вот уже он не младенец маленький, но зрелый муж, способный понимать Господню волю в жизни своей правильно. Он может все от Бога принимать. Христос живет в нем всей своей силою, и чадо Божье может свято жить, любить способно и прощать, и миловать, и светом для людей, и солью быть. Для жизни вечной вновь душа рождается, и чадом Божьим ты сегодня стал. Расти, взрослей, Бог над тобой склоняется, чтобы достиг ты возраста Христа. Чуть больше 30 Иисусу было. Сын Божий завершал свое служение. О, если бы все те, кого любил Он, узнали это время посещения! В последний раз он шел к Иерусалиму, и ожила еврейская столица. Иисус был и желанным, и любимым. Вокруг Христа сияющие лица. Такого Иерусалим не помнил, чтоб улицы восторженно шумели, чтоб город радостью был переполнен, чтоб старые и молодые пели. Ему бы ликовать, царю осанна, кричат, бросая ветви на дорогу. А Иисус заплакал, как ни странно, и взгляд Христа печальным был и строгим. Иисусу воздавали честь и славу, склоняли головы юнцы и старцы. И мог бы стать царем Христос по праву, но почестей не принимал он царских. Он знал, что этой же толпой так скоро подвергнется жестоким он ударам, что крест позорный понесет за город, и на устах улыбка не рождалась. «Да будет царь вовек благословенным!» Как радуются женщины и дети! А Иисус склонил главу смиренно. О, сколько раз он видел стены эти! О, сколько раз он исцелял недужных и благовествовал в Иерусалиме! И если б город знать хотел, что служит к его спасенью и ко благу ныне. Но было то от глаз людских сокрыто. Они спасенья время не узнали, и город много лет спустя разбит был. То люди смерть за грех свой пожинали. Сегодня Иисус вошел в наш город. Готов он всем, кто жаждет, дать спасенье. О, если б грешники сердечным взором узнали это время посещения! О, если бы откликнулись на голос того, кто смерти разрывает узы! О, если бы свою, отбросив гордость, колени преклонили пред Иисусом! Не стыдно перед Господом склониться, отдать ему грехов тяжелых бремя. Не вечно милость Божья будет длиться. Спешите, ныне благодати время. За вашей спиною шепчет кто-то, что без Христа прожить на свете можно. Но голос этот – дьявола работа. Искусной он обманывает ложью. Христу поверьте, милости Господней – кто знает, может, этот день последний? И если так беспечны вы сегодня, то завтра чье получите наследие? Иисус зовет, как много равнодушных. И, может быть, Он в городе большом найдет одну единственную душу. С твоею встретится душой. От греха душа стона, от бессилия и томления, но Иисуса повстречала, обрела душа прозрение. Он открыл свой путь прекрасный, узкий путь и путь тернистый, путь добра и правды властной, путь любви святой и чистой. Было все печали, раны, взлет победы и падение. Иисуса помощь рядом, правды вечной. Полоской узкой на руке кольцо, кусочек драгоценного металла. У золота богатое лицо, но я в кольце богатства вижу мало. Блеск золота ничтожен для меня и ценности великой не имеет. а люди ищут золото, хранят, пред тусклой красотой его немеют. Земля изрыта вдоль и поперек. Как много нужно поисков и дела, чтобы металл на чью-то руку лег, чтоб дорогим колечком заблестел он. Во всех концах земли из века в век разыскивались золото-крупицы. И в наши дни все так же человек богатством ложным обладать стремится. Как он богат, о ком-то говорят, как золотых вещей имеет много. А сам богатый золоту не рад, несет оно с собой одну тревогу. Богатого терзает ночью страх, чтоб не нагрянул вор в его жилище. Но золото земное — пыль и прах, и человек с земли уходит нищим. Не может взять он ничего с собой, каким бы на земле богатым ни был. Но мне иное дал богатство Бог, и ценности мои не здесь, на небе. Там есть прекрасный город золотой, наполненный чудесным Божьим светом. И ярче золота сияет там Христос, мое богатство. Я увижу это. Я буду жить в обители Христа. Мне иногда тот чудный город снится. И тленная земная красота с небесной красотою не сравнится. Пока по грешной я земле иду, и ноги запинаются о камни, но час придет, в небесный град войду, и золото там будет под ногами. Нет, не считаю ценностью кольцо, что на руке чужой полоской узкой. У золота холодное лицо. Богатою я стала с Иисусом. Как я богата! Знаю я Христа, что для тебя, мой друг, богатством стало. Иисуса неземная красота или кольцо из желтого металла. И золотом тленным спасен я от ада, богатство мне душу спасти не могли. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Не золото дало мне счастье, надежду. Не страх был удел мой земной, лишь кровь на Голгофском кресте пролитая. Усталое сердце вселило покой, лишь кровь на Голгофском кресте пролитая. Усталое сердце вселило покой. остаться на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне.